Глава 6. 1915 год. 26 июня. Бреслау. Ночь. Темная ночь. Автоколонна усиленного эскадрона движется уже больше 5 часов по этой темноте. Идет с включенными фарами и всего на 20 километрах в час, а местами и медленнее. Но идет. Как самолеты улетели, так весь отряд и подняли по тревоге, начав готовиться к выходу. Мыться, бриться, умываться, завтракать и еще раз проверять технику. А в 9 часов вечера, уже по темноте, отряд выступил. И вот теперь, намотав на колеса около 100 километров, несколько коротких перестрелок и уничтоженных узлов связи, эскадрон достиг Бреслау, вольготно раскинувшегося на Одере, в самый собачий час. Посему входить решили нагло и открыто, с ноги, словно к себе домой. Прямо к большому и просторному мосту, перекинутому через Альте-Одер, самый крупный рукав Одеры в тех краях. Конечно, здесь располагался усиленный блокпост, взвод пехоты, 2 пулемета и целая 77-миллиметровая пушка. Но народ спал, как-никак 3 часа по местному времени, а до ближайшего врага около 100 километров. Бронеавтомобиль разведывательного взвода врубил фары и пер буром. Мощные, надо сказать, фары. Максим учел опыт боев в Восточной Пруссии и оценил неготовность местных к таким выходкам. Так что ослепил этот бронеавтомобиль бодрствующих немцев основательно. Крайне недовольный часовой пошел к шлагбауму, планируя вымотать душу этому злодею. Но не тут-то было. Бронеавтомобили «Руссо Даймлер», слепленные под чутким руководством Меншикова, имели мощный кенгурятник и отбойники. Поэтому это тяжеловесное авто снесло довольно массивный шлагбаум, даже не поцарапав краски. А мотоциклисты, следовавшие за ним, еще и гранат покидали на обустроенные позиции, где спал дежурный наряд. Ну а что? Второй номер, сидящий в коляске, это сделал, не напрягаясь. Но не успели утихнуть взрывы от гранат, как сквозь блокпост на мост стали проходить грузовики основной колонны. Раздались первые выстрелы. Это добивали на проходе остатки взвода. А дальше Максим действовал в полную противоположность своей же операции в Калише. Колонна разделилась. Основная ее часть направилась на площадь Росс, германское название площади Росс, Ротсплац, где планировали накопиться и дождаться сигнала. А второй линейный взвод устремился на улочки города, стремясь как можно скорее выполнить поставленные перед ним задачи. Меншиков еще в Лешно смог раздобыть довольно неплохие карты многих городов в Восточной Германии, тупо купив. За деньги. В самом обыкновенном книжном магазине еще довоенные путеводители. И теперь линейный взвод, разделившись на 3 отделения, направился по своим целям. В каждом отделении был 1 бронеавтомобиль и 3 грузовика с пехотой, при 1 станковом пулемете, 2 легких пулеметах, 2 егерях с оптикой и 2 60-миллиметровых минометов. Прекрасно зная, где они находятся. Нагло, дерзко и совершенно по-хамски. Подъезжали к узлу связи, выбивали дверь, взрывали оборудование гранатами, предварительно выгнав дежурный персонал и пристрелив тех, кто отказывался уходить. А потом уезжали на следующий адрес, написав на входной двери «Ахтунг Минен». Переводится с немецкого «Внимание, мины». По задумке Меншикова, такая уловка была выгодна тем, что немцы дольше провозятся с восстановлением узлов связи. Мины? Мины. Вот пусть саперы их и дезактивируют. Учитывая острую нехватку саперов в тылу, могут и день, и 2 в простое проторчать из простых опасений. А чтобы написанному на заборе верили, входные двери все-таки минировали примитивными растяжками из гранат. Так или иначе, но уже спустя каких-то 20 минут после прорыва через Альте-Одер в Бреслау не осталось ни одного исправного телеграфа или телефонного узла. А командиры отделений, по факту завершения, стреляли белыми ракетами, хорошо видными с площади Росс, и шли на соединение с основными силами в точку рандеву. Начался 3-й этап операции – штурм комендатуры. Горизонт прорезало первыми лучами солнца, когда Меншиков уже занял большое кольцо. Полное название площади «Гроссер Ринг з Бреслау», то есть «Большое кольцо в Бреслау», большую рыночную площадь, а также прилегающие к ней кварталы. Именно там стояла ратуша с размещенной в ней комендатурой. И именно оттуда ему тащили единственного найденного на посту офицера. «Господин лейтенант, как вы себя чувствуете?» — вежливо поинтересовался Максим, разглядывая кровоподтек на лице собеседника. «Кто вы такой?» — вскинулся он. «Меншиков Максим Иванович, ротмистр лейб-гвардии Его Императорского Величества. Командую этим эскадроном. А вы мой пленник, горящий желанием рассказать мне все, что знаете, не так ли?» «Я?» — удивился лейтенант. «Конечно, вы. Или вы не хотите, чтобы я вас брал в плен?» «Так и не буду. Вам полоснут ножом по животу и выбросят в реку». «А по животу зачем?» — недоуменно уточнил лейтенант. «Чтобы вы не всплыли, когда начнете гнить. Ведь при гниении выделяются газы, и если брюшная полость не повреждена, тело всплывает. Но это же лишнее, не так ли? Ведь пропавшего без вести могут и за дезертира посчитать. Как относятся к семьям дезертиров?» Лейтенант нервно сглотнул, глядя на совершенно невозмутимый вид ротмистра. Скосился на солдат. Те демонстрировали такой же отрешенный вид, словно не о жизни офицера шла речь, а о курице или карасике. «Что вы хотите знать?» — наконец спросил он. «К вам не заглядывал на огонек генерал из Лешно? Лисса?» Город Лешно немцы называли Лиссом. «Герман фон Эйхгорн?» «Да. Он остановился в гостинице, где мы резервируем места для командировочных. Покажите на карте», — поинтересовался Меншиков, раскрывая планшетку. «Очень продуктивно пообщались. Лейтенант знал не очень много, только рабочую информацию хозяйственного значения. Конечно, общее представление о войсках имел, и немало тем озадачил Максима, потому что в Бреслау по разным складам и прочим объектам было разбросано порядка 2 полков ландвера, плюс в казармах батальон, да пара батарей полевых орудий. У ротмистра от этой новости пот на спине холодный выступил, и ему потребовалось немало усилий приложить, чтобы не выдать волнения. Почему же вся эта орава войск не прискакала сюда, к ратуше? Так телефонной связи не было. А шума по городу навели хоть и много, но не такого, чтобы и сильно. Более того, большая часть этих войск прикрывала многочисленные склады, ведь Бреслау был крупнейшим на юго-востоке Германии логистическим узлом, и здесь находилось немало дефицитных товаров и продовольствия. Особенно продовольствие, ведь отсюда шло снабжение 9-й армии в Позене. К лету 1915 года в этой реальности в Германии уже было довольно плохо с едой, ведь в сентябре 1914 она потеряла обе Пруссии и Померанию, свои житницы, а вместе с ними и запасы зерна, выросшие в тех краях за год. Поэтому уже в ноябре в Германской империи были введены продовольственные карточки, и начался, если не голод, то массовое недоедание. Для сравнения, в Российской империи в нашей истории продовольственные карточки на хлеб были введены 25 марта 1917 года уже временным правительством. В этой же истории Россия осенью 1914 года захватила урожай в Пруссии и Померании, а также обширные, неплохо населенные сельскохозяйственные угодья в тех краях. Вот немцы и выставляли части ландвера на защиту таких складов, опасаясь слишком уж вспыльчивого поведения голодных обывателей. В той истории, которую помнил Меншиков, такая беда в Германии приключилась где-то на год позже и по другим причинам. На самом деле Максим не сильно был заинтересован складами и слушал лейтенанта больше из общего развития. Тот ведь пел соловьем, рассказывая не только рабочие вещи, но и личные. Слишком нервничал. Склады были полны всякого полезного лута. Кроме продовольствия, там было и топливо, и боеприпасы, и обмундирование, и какие-то бытовые мелочи, и даже медикаменты. То есть надо бы вдумчиво порыться, но, увы, задерживаться он не мог. Дорога была каждая минута. Наконец лейтенант заткнулся, иссякнув. Его связали, да и бросили прямо на улице. чего морочиться. А потом погрузились в автомобили и отправились в гости к старому другу, столь лестно отзывавшемуся о Меньшикове в своих телеграммах. Максим даже почувствовал себя этаким Джеем и молчаливым Бобом, наносящими визит своим злопыхателям из интернета. Речь идет об эпизоде из фильма «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». Генерал он застал прямо у порога гостиницы. Тот спешно съезжал. Пытался. Его люди лихорадочно распихивали вещи по тем четырем грузовикам, на которых и удрали из Лешна, а сам Герман нервно вышагивал рядом. Ну, до тех пор, пока из-за поворота не выехал бронеавтомобиль. Фон Эхгорн бросился в свой кабриолет и истошно заорал «Трогай!». Но очередь из танкового пулемета пресекла эту попытку. Раз — и переднюю оконечность авто размочалила. Даже левого переднего колеса не осталось. Пулями размолотило, благо что оно было из дерева. В те годы у многих автомобилей колесные диски все еще были из дерева. Кто-то из сопровождающих Германа фон Эхгорна выстрелил. Не то от нервов, не то стремясь дать бой, но командир боевой машины разбираться не стал. Взял и выкосил их к чертям собачьим. На дистанции в несколько десятков метров укрыться от губительного огня с танковых пулеметов было непросто. Генерал, бледный как полотно, уставился на своих людей. Полковников, майоров, капитанов. Все они лежали вперемешку, растерзанные пулями. Кто-то еще шевелился. Но Герман не испытывал иллюзий. Им недолго оставалось. С такими ранами не живут. «Герман фон Эйхгорн?» — поинтересовался неизвестный ему русский офицер с наглой мордой лица. «Да», — глухо отозвался тот. «Не писали бы про меня гадости в телеграммах. Смогли бы спокойно удрать. А так извольте», — произнес Меньшиков, кивнув на грузовик, в котором генералу предстояло продолжить свой путь. Фон Эйхгорн не смог сделать первый шаг сам, поэтому ему помогли. Подбежали два бойца и, разоружив старика, припроводили его под белые рученьки. Герман фон Эйхгорн имел на момент захвата полных 67 лет. Когда же генерала проводили мимо Меньшикова, тот притормозил пленника и шепнул на ушко: «Вы не поверите, как мне хочется сломать вам лицо». «Ну, почему?» — удивился Герман. «Вы меня поносили. За глаза. Надеюсь, в дороге вы будете паинькой. Поверьте, мне нужен только повод. В конце концов, мне все равно, в каком виде сдавать вас по прибытии. Уставом не регламентируется состояние захваченного пленника. Живой. Говорить может. Ну и славно. А то, что рук-ног нет, то не беда. Вы поняли меня?» «Надеюсь, что поняли», — сказал и кивнул бойцам, дескать, «ведите дальше». Больше ничего интересного в городе не произошло. Бреславу потихоньку охватывала паника, чему способствовали не только звуки стрельбы и взрывы гранат, но и пожар в комендатуре. А Меньшиков двинулся на выход. Уже совсем рассвело. Скоро над Лешно появятся самолеты и начнут его искать. Вдоль дорог, разумеется. И чем дальше он уйдет от тех мест, тем лучше. Время, время, время. Оно стало каким-то сжатым и спрессованным. Ротмистр даже на возню с генералом себя едва уговорил. Так-то он был не очень-то и нужен. Через 15 минут колонна достигла первого железнодорожного моста через Одер. Остановилась, пропуская состав в Поузен, после чего продолжил движение, оставив лишь отделение линейного взвода с бронеавтомобилем и сапером, чтобы прервать это безобразие. Заранее заготовленные фугасы, электрозапалы и подрывная машинка радикально облегчили это дело. Речь идет о подрывной машинке ПС-13 образца 1913 года, электрозапалах образца 1905 года и саперном проводе образца 1900 года. Быстро, ловко и просто. За спиной в городе слышали редкие выстрелы. Меньшиков улыбнулся. Кто-то не выдержал и сорвал с места ландвер, сняв охрану со складов, а обыватели бросились их грабить. Голод не тетка. Впрочем, беспорядки были очень своевременны. Пусть и ненадолго, но они затрудняли его преследование.